где рассвет пылающий плещется над лесом, птицей оживающей в дом влетает песня, сердце тихой радостью до краев наполнив искреннею сладостью, святостью безмолвной. Это новый день приходит, это холст для чувств и красок, и с собою он приводит целый мир мечты прекрасный. Это новый миг проснулся, это вечность созерцания. Нужно просто улыбнуться, все вокруг вдохнув дыханием. Радуются нежные луговые травы, искрой безмятежною, без забот, без славы. И на небе облачко проплывет, растает, маящим осколочком девственного рая. Это новый день приходит, это холст для чувств и красок, и с собою он приводит целый мир мечты прекрасный. Это новый миг проснулся, это вечность созерцания. Нужно просто улыбнуться, все вокруг вдохнув дыханием. Отрешись от суетных мыслей в сонных стенах, кинь все, что рисуется бременем, проблемой. Выходи встречать лучи в юном плеске ветра, и как в детстве хохочи, сделай мир вновь светлым. Это новый день приходит, это холст для чувств и красок, и с собою он приводит целый мир мечты прекрасный. Это новый миг проснулся, это вечность созерцания. Нужно просто улыбнуться, все вокруг вдохнув дыханием.